— немедленно предположила Шилар. — Только мне любопытно, как она прошла во дворец. — Ну, с вами прям неинтересно. Да, там Ольга с Элмором. — Вопрос снимается. — Что ж, раз Ольга пришла, сама пригласи ее. А вы с Элмором подождите, я хотел потолковать с ней наедине. Чтобы не засветить ненароком агента Хатан, королю пришлось заново выслушать всю историю изложения Ольги, делая вид, будто он слышит впервые. Впрочем, рассказ Ольги был кратким, как и приветственная речь Пафнутия на коронации. Уложив всю историю в десяток фраз, она перешла к истинной цели своего визита, и только тогда его величество понял, почему девушка так встревожена и почему решилась побеспокоить его своими проблемами. «Я его как человека просила, а он так перетрусил. А может, и не перетрусил, а специально, чтобы Диего напакостить. Ну, в общем, к нам в театр заявилась стража, искали Диего, хотели арестовать. Ваше Величество, сделайте что-нибудь. Ну, пожалуйста, я не верю, не мог он. Пусть хотя бы разберутся толком. Сегодня нечетный день, следовательно, в театре его не было. А где он сейчас? Его не застанут дома, например. Нет, он у Элмора. Ваше Величество, но, честное слово, не могло быть такого. Там какое-то недоразумение. Но пусть сначала разберутся, а потом хватают. Так... Шилар быстро поднялся из-за стола и несколькими размашистыми шагами пересек кабинет. «Подожди минутку». Он вышел в приемную, где дожидались Элмор и Жак, и приказал Шуту срочно разыскать Флавиуса и передать ему, что дело уже завертелось, а кузену не менее срочно возвращаться домой. Если придут за Кантером, ни в коем случае не оказывать сопротивления, мирно сдаться, усердно сотрудничать со следствием и ждать вмешательства сверху.